604. Матерь Агни-йоги. Мы в карму людей не вторгаемся, но скорбим в виде непонимания и ошибки. Мы ведем и можем вести лишь при условии, когда воля ведомого созвучна воле ведущего, и две воли, слитые воедино, свободно устремляют дух ввысь. Не может ведущий снижать свою волю и растворять ее в безволии или неустойчивости ведомых. Именно они должны волю свою поднять в устремлении к нему и волю свою добровольно отдать воле высшей, то есть волю свою направить по каналу высшей воли. Это и будет предание воли своей воле владыки. Но пока воля своя не устремлена к добровольному слиянию с волей ведущей и не утверждено созвучие, непрочны все построения, все устремления и все временные вспышки спазматических разрозненных усилий. Даже временное вмещение всех свойств пламени не служит залогом того, что удержится свет и не сменится свет тьмою. Без созвучия с теми, кто ведет, нет продвижения.